Я с испуганным видом зажал рот обеими руками, в том числе, чтобы не заржать. «Что ты мне тут изображаете партизана за делом? Говори уже, зачем полез на убитых? Вы сами, дяденька благородие, мне сказали молчать, когда спрашивают. Вот я и молчу». «Издеваешься. Над должностным лицом при исполнении издеваешься. Да я тебя в порошок согну. Мне начало надоедать эта комедия положений. Актер, конечно, оригинального жанра, да и реплики интересные, но я так из допросной до второго выплеска не выйду. Так что я решил сменить тон беседы. Перестав гримасничать, я лениво спросил: так о каких трупах речь-то, господин подполковник, в чем меня подозревают? Честно говоря, я из вашей речи не понимаю ни полслова. Обвиняют тебя в чем надо, в том и обвиняют. Семью Могилиных ты зарезал, душелюб, меня пока ни в чем не обвиняют. Обвинение – это официальная процедура, сопровождающаяся соответствующими документами. Мне пока ничего подобного не предъявлено. Отвечаю на ваш вопрос. Семью Могилиных довел до могилы не я, не удержался все же от клоунады. Вставил гнилой каламбурчик. Фу, таким быть. Только у тебя в форте доспехи на гвардейцах. Вырядил их словно девок непотребных. В нападении оба доспеха участвовали сразу. Я тебя на бессрочку упеку. Мои доспехи 2 дня с места не сходили. Ваша же экспертиза это показала. Какие у вас еще есть аргументы в пользу моих преступных деяний? Так-то у меня на кухне и ножи есть, ваше высокоблагородие. Как кого в форте зарежут, вы теперь ко мне будете приходить. Ты мне тут не виляй, как телеграфный столб. На тебя есть исчерпывающие улики. Массовая резня. Ты и раньше в таком замечен. Если признаешься, то суд будет снисхождение проявлять. Хочу заметить, что у вас пробел в логике. Если я не признаюсь, то меня судить будет ни за что. У вас на меня ничего нет, никаких фактов, никаких улик. Есть какое-то нездоровое желание приписать мне преступления, совершенные непонятно кем, непонятно зачем. Так, вы раскрываемость управления не повысите, ваше высокоблагородие, точно вам говорю. Не хочете, значит, по-хорошему, тогда по-плохому будем. Я уже приготовился к потоку очередных словесных перлов, по типу сидите здесь на бегу, а там лежат ползком, но на сцене появились новые действующие лица. Дверь в допросную отворилась, и с видом хозяина положения внутрь прошествовал холеный господин с золотым ранговым перстнем на пальце. Старший магистр, на перстне посверкивал крупный аметист. Вслед за ним внутрь просочился неприметный господинчик, скромно одетый и без рангового кольца, зато с аурой старшего мастера сапфира. Нехилое я осиное гнездо разворошил. «Ну, что у нас здесь?» — с линцой спросил господин с золотым перстнем. «Вы же Черкалин, вам должны были по моему поводу позвонить. Я Черкалин, ваша светлость. Меня предупредили не вовремя о вас». Сиятельство задрало бровь. «Но, мне кажется, Черкалин хотел сказать заблаговременно. Сила, еще немного в этом дурдоме, и я смогу к подполковнику на службу устроиться». Переводчиком с черкалинского на человеческий. «Преступник запирается, ваша светлость, как раскрытая книга, но мы его прочитаем, все так, прочитаем, но без вас, драгоценный господин Черкалин, оставьте нас с молодым человеком наедине. Ваша СВТ и ЛСТ, не положено, присутствовать должен, это управление, а не пыточный подвал вам, простите, если что так, скройся уже, Черкалин, иди кофе попей в своем кабинете, когда ты вернешься, парень ничего не вспомнит, и нас здесь уже не будет». «Понимаю, ваша светлость, но повреждать задержанного запрещено, у нас и так показатели ниже гор, все будет нормально, никого не повредим». Светлость взял подполковника за локоток и буквально вытолкнул в коридор, после чего повернулся ко мне. «Не повредим, если ты добровольно сотрудничать будешь, и если не виноват в убийстве моей племянницы, а если виноват». В его голосе послышалось рычание, глаза вспыхнули фиолетовым огнем. «Я сниму с тебя шкуру, вживлю туда душу и нервы, оставлю чувствительность, а шкуру буду использовать в качестве ковра». Я аж чуть не прослезился, как будто вернулся в старые добрые времена, когда кланы творили, что хотели, наплевав на законы и чье бы то ни было мнение. Силы и умения этому типу, кстати, хватит, чтобы свои угрозы осуществить. Да вот только теперь не старые времена, к сожалению, для меня и к счастью для него. Менталист неожиданно метнул в меня забвение. Я сделал вид, что заснул и упал вперед, довольно натурально и чувствительно приложившись лбом об стол. Неприметный типчик подошел ко мне и положил руку мне на голову, выпустив ауру. Комедия закончилась. Во втором акте пьеса сменила жанр. Менталист выпустил щупальца ауры. Глава 5. Трагедия в виде фарса. У меня было два варианта действий. Первый, неконфликтный. Можно подсунуть менталисту ложную картинку воспоминаний. Важные господа удостоверятся, что я не тот, кто им нужен, и свалит во своиеси. Но есть нюанс. Этот менталист, зараза, сильный и опытный, судя по всему. И они знали, кого именно идут сканировать. Так что если он заметит нестыковки в транслируемой картине, а он может, будет сканировать глубже. А я уже ничего не смогу сделать, потому что сам дам ему поверхностный доступ к моему сознанию. Маловероятно, но исключать такое развитие событий нельзя. Второй вариант – решить все по-плохому. Инструменты есть. Проблема в том, что по-плохому – это прямой конфликт с кланом аметистов. Ну, или как минимум с одним из его влиятельных родов. У меня и так врагов вагон и маленькая тележка набирается. Куда мне еще? Щупальца чужой ауры впились в мой разум. Вернее, попытались впиться. Потому что, в ответ, я огрел, открывшегося при сканировании, менталиста ментальным ударом. Менталиста, ментальным. Каламбурчик на троечку, но зато жахнуло от души. Грань я, разумеется, спер у покойного господина Христенко. Такого точно никто не ожидал. Менталист с закатившимися глазами еще только начал свое падение на пол, когда я ударил по некроманту замешательством. Сканировать они меня собрались, блэд, шкуру с меня снять, сука. Сейчас разберемся, кто ёклым ковриком в прихожей ляжет. Перепрыгиваю стол, пока малефик нелепо шарит руками в пространстве и безуспешно обращается к ауре. Перед тем, как посадить меня в комнату для допросов, меня, естественно, не обыскали и не надели наручники. Так что, я выхватываю из браслета массивный тесак и, с разгона, бью охреневшего кланового упыря рукоятью в висок. Он наседает на пол, но продолжает вяло шевелиться. Добавляю еще раз, и еще, когда тельце некроманта перестает дергаться, дверь в допросную распахивается. Явилась кавалерия из-за стеклянной стены. Первым в дверном проеме нарисовался чиновник Минюста, эр Владислав, который руководил допросом пленных бандитов в пирожке. Позади него толпилось трое судебных приставов. Совсем на заднем плане скромно перекатывался Порфирий, делающий вид, что он здесь просто погулять вышел. Честно говоря, это вообще самый лучший расклад из возможных. Я-то рассчитывал только на появление нашего Колобковича, с парой полицейских за спиной, а здесь Минюст. Идеально, наверное. Отставить, командует эр Владислав. Прекратить немедленно. Я выпрямляюсь, отсылаю тесак обратно на полку и поднимаю руки ладонями к делегации официальных чинов. Все, уже никто никого не бьет. Эти слова я сопровождаю ударом носком ботинка по почкам некроманта. Бесит, сука. После чего отступаю от тела на пару шагов, подальше от соблазна. Вообще, надо что-то делать с этой импульсивностью. Хотел же по-хорошему все решить, но нет. Вожжа под хвост попала и понеслось. Не люблю угрозы. Был ли риск, что магистр отразит мою грань и превратит меня в кусок гниющего мяса? Был, но небольшой. Во-первых, защиты от магии опалов обычно не носит. Все защищаются от менталистов. А фокусников чего боятся? Во-вторых, клановые войны давно в прошлом. Это раньше магистр был совершенной боевой машиной для убийства. Всегда настороже. Превосходная реакция и боевая чуйка. А это поколение высших ограненных. Оно не слабее нашего. В чем-то даже сильнее. Но расслабились они. Слишком привыкли воевать с тупыми тварями или бандитами, а не с собратьями по огранке. Так что я, если и рисковал, то не сильно. Очень и очень умеренно. Да вообще про коврик вот прям обидно было. Пока я думал, приставы рассредоточились по небольшому кабинету, проверяя поверженных мной врагов. Этот готов, сердцебиения почти нет. Не знаю, чем молодой человек его оприходовал, но нужна реанимация. Чем, эр Строгов? Это вопрос от эра Владислава. Ментальный удар, видя расширившиеся глаза, торопливо добавляю, одноразовый артефакт, активировался автоматически, на попытку проникнуть в мой разум. Я же без сознания был, сами видели. Понятно, не надо реанимации, не поможет, хотя, он сам менталист, может и выкарабкается. Вызывайте бригаду, этот просто без сознания, это про некроманта, вот-вот в себя придет, зрачки ворочаются, в наручники его живо, в двойные. Пристав тут же застегнул на начавшем шевелиться малефике наручники, и вторые, взятые у коллеги. Я тихонько взял кресло и поставил его в самый угол комнаты, чтобы ни у кого под ногами не путаться. Ну, и чтобы отдельную ложу на разворачивающийся спектакль себе обеспечить. Пока выносит тело менталиста-неудачника, пока приходит в себя оглушенный мной некромант, и исполнители носятся туда-сюда, я наслаждаюсь тем, что меня оставили в покое. Малефик, перемещенный во второе кресло и пристегнутый к нему, наконец открыл глаза и некоторое время тупил, глядя на сковавшие его руки браслеты и на суетящихся вокруг людей. Потом перевел взгляд на Эра Владислава и, безошибочно определив в нем главного режиссера разворачивающегося действа, спросил: «Ты кто, собственно, такой? Что происходит? Ты знаешь, кто я?» Ну прям почти интонации качалки слышу. «Васю Зацепина знаешь, и все такое. Меня зовут Владислав Семенович Подвойский. Я руководитель отдела прокурорского надзора форта «Алый рассвет», надворной юстиции советник. А вы?» Он посмотрел на золотую пластинку паспорта, которую извлекли из бесчувственного некроманта подчиненные надворного советника. Его светлость Ростислав Алексеевич Юрьев-Крестов, аристократ, житель Павлограда. Проникли в допросную комнату незаконно, в связи с чем временно задержаны. «Снимите это», — Юрьев брезгливо потряс наручниками. «Немедленно освободите меня, сейчас снимем». Были вынуждены обезопасить себя от неожиданностей, но вы уже пришли в себя, вполне, это хорошо. «Значит так, вам вменяется в вину преступный сговор с начальником управления МВД с целью незаконного проникновения в служебные помещения управления и незаконного же ментального допроса члена благородного сословия. Вот ордер». Один из его людей, что-то писавший в официального вида бланке, протянул надворному советнику бумагу. «Вам предписывается не покидать форт, пока идет расследование. Распишитесь». «Ничего я подписывать не буду. Немедленно сними с меня наручники. Тля министерская, твоей карьере конец. Тебе конец. Ути-пути, какие мы нежные». Распереживался зайчик-некромантчик. Разнервничался. Не привык его светлость к такому обращению-то, кажется. Аэр Владислав прям молодца. И надворный советник, вообще-то, равен подполковнику армейскому. Никак не тля. Его светлость Юрьев-Крестов. «Ты знаешь, кто я такой? Отлично. Так и запиши, Федоров». От проставления собственноручной подписи отказался в присутствии свидетелей. Так щелкни его светлость рядом с повесткой. Совершенно охреневшего и, даже переставшего орать, Юрьева щелкнули на служебный ком, на фоне повестки. В ней тут же расписался Порфирий, сам Подвойский и один из его сотрудников. «Снимайте наручники, вы свободны, ваша светлость. Выход, там, Федоров, проводи его светлость, чтобы не заблудился». «Нет, ты, кажется, реально не понимаешь, с кем разговариваешь, вождь ты тифозная. Это вы, кажется, не понимаете ситуации, в какой оказались. Вам официально предъявлено обвинение в уголовно наказуемом деянии. Дело можно уже завтра в суд передавать. Вы, конечно, аристократ, и отделаетесь падением рейтинга полезности и крупным штрафом. Но если вы продолжите оскорблять императорских служащих при исполнении ими должностных обязанностей, я вас упеку, как бомжа какого-нибудь, в местные казематы. Охолонуть, так сказать, в специальную камеру для ограненных. Ввиду большой общественной опасности и слишком большой вероятности, что вы скроетесь с места события. Все ясно вам? Мне все ясно. Скрежет зубов некроманта слышно было, наверное, у памятника Павлу И. «Верните мой паспорт. Где мой человек? Что с ним? Паспорт получите, когда явитесь на допрос по поводу сегодняшнего происшествия. Ждите повестку. На ваши вопросы я отвечать не уполномочен. На выход, ваша светлость. Не испытывайте мое терпение. Федоров, что стоишь? Проводи». В принципе, очухавшийся некромант мог всех нас одним заклинанием грохнуть, потом поднять и снова развоплотить. Но одно дело – нападение на ограненного, уступающего ему сословием. В этом случае и впрямь наказание будет мягким. И совсем другое – нападение на императорских служащих. Такое даже аристократу с рук не сойдет. Выжгут калетту, как пить дать. И что ему с кулаками на прокурорского набрасываться, чтобы паспорт отобрать? В общем, я вовсю наслаждался зрелищем. Юрьев затравленно огляделся, увидел меня, процедил сквозь зубы: «А с тобой мы еще не закончили». Я в ответ сложил губы куриной жопкой, посылая ему воздушный поцелуй. «Адова плеть, вы все еще пожалеете». На этой пафосной фразе он, наконец, покинул помещение. «Олег Витальевич», — обратился ко мне надворный советник, — «к вам вопросов больше нет». «Пока нет. Возможно, В связи с последними событиями вопросы и возникнут. Позже, вы тоже можете идти. Надеюсь, прискорбный случай с нападением на меня, с произвола начальника управления не окажется недорасследованным. Мы приложим все усилия, чтобы довести дело до суда. Да на тормозах все спустит, к гадалке не ходи. Сейчас эта светлость очухается окончательно, свяжется с кланом, те нажмут на нужные рычаги, и заглохнет все, а сядет в архивах. Хотя я так понял, здесь имеется еще и интрига против нового начальника. Но на него теперь такой компромат есть, что он вовек не отмоется. Будет теперь перед менюстом местным на задних лапках бегать и трость по команде приносить. И от меня отвалит, наконец, кивнув прокурорскому и Порфирию, я покинул сцену комедии положений. Прямо в дверях столкнулся с подполковником Черкалиным и пропустил его в помещение. Это что здесь творится? Куда задержанный пошел? Я вам отвечаю. Все вопросы к надворному советнику. Я для верности ткнул пальцем в Эра Владислава и выскочил за дверь. Позади меня раздались дислексические вопли подполковника, но я их уже не слушал. С меня хватит Черкалина на сегодня. И полицаев. Пусть с этим придурком теперь менюст разбирается. Дел еще полно, а день уже на вторую половину перевалил. В целом, я довольно легко отделался и заслужил кофе с рогаликами и круассанами. Вперед, Орликин, в любимую кафешку. Усевшись за столик и дождавшись заказа, я опрокинул в кофейную чашку половину сахарницы и призадумался. Интересно, этот Юрьев Крестов сразу из форта сдернет, или все же задержится? С его родом мне разборки, похоже, не грозят, как и с кланом. У него, кажется, это личное. Скорее всего, женщина-некромантка, которой я воткнул Грейс в грудь, и была той самой племянницей. Что он может? Открыто нападать он больше не рискнет. Тем более, если случится чудо, и дело впрямь дойдет до суда, ему наверняка судебный запрет выпишут на приближение ко мне и враждебные действия. А нарушение судебного запрета – уже более серьезное преступление, чем нападение аристократа на благородного. Вообще все, что касается преступлений против государства, в драгоценным кодексом карается крайне жестоко, и послабление сословием – самый минимум. На усмотрение суда, в общем, может заказать мое похищение. При этом не магистров же он наймет, а ограненные помельче мне уже не так страшны. Короче, он не проблема. Убивать не будем, незачем по новой ажиотаж устраивать. Я макнул рогалик в кофе. Знаю, что не аристократично, но люблю. И вообще, я не на званом приеме, а в уличном кафе. Интересно, что за дедушка лежал в подвале у Могилиных, и что с ним сделали? Записи надо изучить, которые я упер из лаборатории. Они могут помочь ответить на этот вопрос. Где только время взять на все? Я до сих пор вон в собственный подвал не спустился, чтобы посмотреть, что за дверкой стальной спрятано. И за печатью Александритов. А ведь жутко любопытно. Безобразие, конечно. Надо сходить. И Матвея надо позвать с собой. Он не сильно к семье привязан родственными чувствами, а полезным может оказаться. Надкусил круассан и чуть не заляпал жилетку вылезшим шоколадом. Задумался, ага. Слизнул шоколад с пальцев, воровато оглядевшись. Вроде никто не смотрит. Продолжим размышлять. Что за мужик, растаявший, как сон, как утренний туман, в поместье был? Вот в чем вопрос. В то, что таким экзотичным способом он совершил самоубийство, я совершенно не верю. Какой-то он бесстрашный был. Бывало, при виде весельчака и магистры штаны обмачивали, а этот вообще ничего не боялся. Как будто бессмертный. БРР. А ведь это и есть та самая большая шишка из руководства секты, о которой меня предупредила вампирша. И я эту шишку сам упустил. Минус тебе, Орликин. Недоработал. Что в таких случаях можно сделать? Для ответа на этот вопрос мне нужно реализовать мой новый доступ к исследованиям гильдии искателей. Наверняка проводились эксперименты по удержанию хмарников, без разрушения их сущности в одном месте. На это тоже нужно время. Сдоба закончилась. Непорядок. Закажу еще. И какао-стакан. В конце концов, я сегодня нервничал много. Надо уровень сахара в крови поднять. До состояния концентрированного сиропа, ага. Теперь, когда я могу не опасаться повторного обыска, можно все ценности, честно конфискованные у проклятых сектантов, вернуть домой и внимательно изучить. Этим займусь после исследования двери. Там были всякие интересные предметы, и непонятные. Надо присмотреться подробнее. Ну и, может, какие банальные, конвертируемые в деньги штуки случайно прихватил. Возвращать я их точно не буду, да и некому. Судя по новостным лентам, Весельчак прикончил семейство Могилиных в полном составе. Папа-некромант, мама-малефик и сынок-проклятолог. Да ладно, чего себе-то врать, я и прикончил, и не жалею об этом ни чуточки. Собаки собачья смерть, так будет с каждым и все такое. Надо подкинуть материалу тому писаке, который шок-контент страницу обо мне ваяет. И вот присутствие Христенко на сходке, что может значить, для меня это явилось полной неожиданностью. Понятно, конечно, теперь, кто сектантам информацию сливал. Христенко в координационном центре сидел и все знал. Вопрос в другом. Насколько во всех этих игрищах замешан Длань и клан Рубина? Потому что если они замешаны, то мне, скорее всего, трындец. Такой уровень противостояния я не потяну. А если не замешаны, получается, они не в курсе, что заговорщики в окрестностях форта раскопали, чтобы такой огород городить. И если понять, что именно вражинам здесь было нужно, можно вернуть потерянные у Длани очки, поделившись с ним и с кланом информацией, а то и добычей. И это снова значит, надо читать изъятые у гадов документы, а еще надо бы Монар посетить. Там завтра обещали расчистить площадку под утро. Савельич договорился с ведомством Юрковского, что устройство доставит после обеда. Надо обязательно присутствовать, чтобы включить установку в торжественной, так сказать, обстановке. И дополнительных людей из гильдии или охотников нанять, а то говорят, при первом запуске утр в серой зоне всякое бывает. Вроде бы все ближайшие планы обдумал. И какая кончился. И пончики тоже. Пойду, обрадую своих, что меня отпустили. А то они, наверное, опять разволновались. Еще полицию штурмовать затеют. Я уже ничему не удивлюсь. Приду, скажу. Так, мол, и так, отпустили вещички собрать. На завтра сказали явиться в управление для отправки по этапу. Хе-хе. Глава 6. Разгребая завалы. Привет, Матвей. Есть дело на миллион. Нужна твоя экспертиза. Но есть условие. Эта экспертиза – секрет, в том числе и для твоих родственников. Ну так-то не надо. Все же родственники. Зачем им так далеко идти? Да подъезжай, когда удобно будет. Я сегодня уже не планирую никуда уходить. Только с кичи откинулся. Из тюрьмы, говорю, вышел. Не шучу я. Ладно, подходи, буду ждать. Я положил трубку. Вот одно из запланированных дел начал. Что у нас там самое простое? Дальше по списку. Ага, трофей. Набираю код Игнатова. Алекс, привет. Ишь, какой быстрый. В поле ему. Завтра еду утро в Монаре включать. Ну и распланировать там все по месту. Присоединишься? Отлично. Но я по другому вопросу. Да, верни уже мои шмотки, которые я тебе на хранение отдавал. Ну, пришли кого-нибудь. Да там ничего секретного нет. Ты что, своим людям не доверяешь? Вот и отлично. Жду тогда. Своих предупрежу, чтобы приняли. Отбой. Сделав эти два звонка, я дошел до поместья и открыл калитку своей аурой. В холле пересекся с Хмурым Августовичем. Он посмотрел на меня, пробормотал. А вот и наш глава пожаловал и куда-то свалил. Вот человек. Ни здрасте, ни до свидания. Приходишь, значит, домой, вывернувшись из железных челюстей имперского правосудия в виде Черкалина. А тебе фигвам и рисуют. Следующим обитателем особняка, с которым я пересекся, был Афанасий. Вот он поклонился и всем видом выразил желание пообщаться. Что у нас плохого, Афанасий Степанович? Какие-то проблемы. К нам просочился через канализацию древний маг-таксидермист, демонический прорыв в подвале, Соколова сломала еще один ноготь, осмелюсь доложить, ничего подобного за время вашего отсутствия не произошло. Насчет ногтя я уточню, если вас это в самом деле интересует. Но, если позволите, у меня есть вопрос. Вот же, а может и не шутит, лицо серьезное, ни один мускул не дрогнул. Задайте свой таинственный вопрос, простец, которого мы взяли в подсобные работники. Алик, третьи сутки под арестом сидит. Я его, конечно, кормлю и в туалет его вожу. Но что с ним делать-то? Хм, интересный вопрос. Пока держите его в заперти. Или еще лучше дайте простую работу в подвале. Мусор, например, растаскивать. На ночь запирайте. Я думаю, надо бы его изучить. Только сейчас не могу сообразить, как и где. Есть у меня объяснение его странному поведению. Но это пока только версия, которая нуждается в проверке. Я могу заняться подготовкой к проверке, если у меня будут более точные данные, что именно надо проверить. Ну, смотрите. Первое, секретность. Результаты проверки должны быть доступны только нашей семье и исполнителю, конечно, но нужен договор о неразглашении. Проверить нужно его головной мозг, просканировать на этих новомодных аппаратах. Второе. Если результаты исследования подтвердят мою версию, нужен будет нормальный врач, разбирающийся в работе мозга. Здесь мы такого вряд ли найдем. Можно поискать в Разумовском. Собственно, пока все. Благодарю. Ваши указания будут исполнены в точности. Я думаю, стоит доложить Карлу Августовичу об этих распоряжениях. Обеспечение секретности – его обязанность. Да, он здесь где-то бегает. За сегодня было 4 срабатывания сигнальной сети. Он ищет проблему или хочет поймать хулигана. А ты говоришь, происшествий не было. Безопасность поместья его прерогатива. Ему и докладывать о подобных происшествиях. Не поспоришь, логика имеется. Отпустил дворецкого и пошел к себе. Переоделся. Позалипал в паутине. Естественно, все пишут о нападении. Но как-то вяло. Полиция не делится подробностями. О секте ни слова. А Христенко, естественно, тоже. Количество жертв не оглашается. Ну перестрелка в драгоценном квартале была. Ну полиция дом Могилиных оккупировала и никого не пускает. Надо бы камешек кинуть в это болото. А то так и заболтают тему. А потом на другую переключится. Память у жителей ожерелья как у рыбки. Слишком много всего происходит. Слишком много источников информации. Надеюсь, с сектой на территории форта я точку поставил. Понятно, что они снова попробуют просочиться. Но будет это уже без опоры на местную благородную семью. И Христенко им заменить не просто будет. А поскольку секта плотно связана с Лигой Справедливости, то, надеюсь, их мы тоже не скоро снова увидим в форте. Интерлюдия. Павлоград, дворец Алмаза. Император задумчиво отодвинул от себя папку с собранными МВД материалами по Строгову. Побарабанил пальцами по столу, обхватив гладковыбритый подбородок, привычка, за которую ему по молодости доставалось от учителя хороших манер, и, слегка сгорбившись, замер. Ему не нравились сделанные следователями выводы. Он чувствовал, что в этой истории кроется что-то большее, чем банальные физиологические фортели травмированного организма. Да, с виду выглядит довольно безобидно. Да и масштаб фигуры, пусть и ловкого пацана, не тот, чтобы на него обращал внимание повелитель ожерелья. И все же, аффектор показывает стабильные 0,8-1,1. Мертвый клан снова жив. Не факт, что Олег Строгов имеет к этому какое-то отношение. Его появление и быстрый взлет вполне могут быть отвлекающим маневром. Отвлекающим от чего-то, что происходит в другом месте, с гораздо меньшим шумом и помпой. Но вот зачем он перечитывал этот доклад во второй раз, что за заноза сидит в сознании? Почему его охватывает легкая тревога, когда он вспоминает про этот случай? Занозы надо извлекать, иначе пустяковая с виду царапина может загноиться. Решено. Он выпрямился в кресле и нажал под столом одну из сигнальных кнопок. Кивнул вошедшему секретарю. «Где сейчас Борис?» «У себя, Ваше Величество. Скажи ему, пусть зайдет». Через 3 минуты Борис Скопин-Шуйский стоял перед императором, с интересом косясь на папку с материалами по делу Строгова. «Ты, вот что, Боря, не зря на папочку косишься. Бери ее и отнеси Агосферу. Свяжись с ним через обычный канал, не экстренный, и закажи ему все обычные в таком случае процедуры. Но, Ваше Величество, плата, которую он требует, Боря». Ты последнее время стал непозволительно много сомневаться в моих решениях. Или ты полагаешь, что я, человек, который свел тебя с Агосфером, не знает про плату? Виноват, мой повелитель, больше не повторится. Ну-ну, бери материалы, и сгинь с глаз моих. По делу доложишь, когда будет результат. Форт Алый Рассвет, поместье Строговых. Мое подземелье было теперь освещено намного лучше, чем в первый визит, когда мы охотились на призрака. Мы с Матвеем наткнулись на Алика, собирающего в одной из комнат обломки ящиков в большую тележку. Увидев нас, он оскалился и помахал нам рукой, улыбается. Я подозреваю, что где-то под шевелюрой у него спрятан имплант, родственник тех, которые я видел на технозомби. Отсюда, скорее всего, его дебильность и легкая заторможенность. И мне бы очень хотелось понять хотя бы принцип, по которому работают эти штуки. Это ведь не магия, вернее, не чистая магия. В этих имплантах не применяются грани сапфиров. Ладно, это все не сегодня. Махнув рукой в ответ нашему домашнему гомункулу, я повел Матвея дальше, к вожделенной стальной двери. Дверь все так же преграждала доступ к внутренним помещениям. Выглядела она неприступной. Мысль пробить стены вокруг нее была отброшена первой. Люди, поставившие эту дверцу, явно не были идиотами. «Вот что у меня есть», — обратился я к Матвею, наследие жившей здесь семьи Александритов. «Твой отец очень сильно хочет узнать, что за дверью, хотя, скорее всего, и не знает, где она конкретно, но я готов делиться секретами только с людьми, которые мне приятны. Поэтому ты здесь, а твой отец только догадывается про это место, и, надеюсь, так и останется. О чем речь, Олег? Я же обещал, я посмотрю», я кивнул и приглашающе махнул рукой, мол, для вас, везде. Матвей, поправив очки, шагнул вперед, выпуская ауру, коснулся ей двери, дверь полыхнула бирюзой, а Матвей исчез. «Да мать твою, вот тебе и эксперт, для надежности». Я решил подождать с паникой и дал парню 2 минуты, чтобы вернуться. Они прошли, а Матвей так и не появился. Что-то явно пошло не так. Во-первых, это вообще не дверь, это стационарный портал. Скорее всего, за ней в физическом смысле ничего нет. Даже если раздолбать стенки вокруг, наткнемся только на известняковое основание, на котором стоит форт. Во-вторых, то, что Матвей не вернулся, да зерк его знает. Может, погиб там. Может, там, куда он попал, блокируется телепортация. Может, он оказался слишком далеко. А может, вернулся к якорю, в свой семейный особняк. Здесь-то у него якорей для портала нет. Набрал код Матвея на комме. Сигнал не проходит. На всякий случай набрал Арчи, услышав. «Да, Олег», — ответил. «Проверка связи. Перезвоню». И сбросил беседу. «По уму, сперва надо было этот самый якорь здесь, перед дверью и организовать. Хотя бы временный. Но кто же знал, что Матвей так лоханется? Да и я не лучше. Расслабился опять. И вот что теперь делать-то, а? Надолго пропадать нельзя. С другой стороны, и бросать его по ту сторону двери тоже неправильно. Он мой гость. То, что с ним произошло, отчасти моя ответственность. Давай уже, Орликин, решайся. У тебя ведь ключ есть. Правда, непонятно от чего этот ключ, и зачем он вообще нужен. Но, подозреваю, он дает доступ туда, куда пропал Матвей не Александритом. Но может, у него и дополнительные функции есть, вроде распознавания свой-чужой. Не давая мыслям завести меня в дебри абстрактных рассуждений, достал ключ из кармана, прижал его к двери и активировал. Дверь снова засветилась бирюзой. На стальной поверхности появилось схематичное изображение, какой-то рисунок. Возле каждой пиктограммы проступила одна из рун древнего языка. Я всматривался в изображение. Открытые ворота, скорее всего, выход на тайные тропы. Я такую пиктограмму уже видел. Колба со змеевиком. Надеюсь, это лаборатория, а не огромная колба с кислотой, в которую попадает человек, выбравший неверную картинку. Последняя пиктограмма изображала древний символ клана Александрит. ХМ, и куда же мне надо? И, главное, куда же занесло Матвея? Рассуждения не помогут. Здесь придется монетку бросать, трехстороннюю. Попробую довериться интуиции. Она меня редко подводит и тянет меня к колбе. А символ клана производит, скорее, отталкивающее впечатление. Надо либо произнести руну вслух, либо коснуться соответствующей руны на двери. Оставив руну Рейда на второй раз, я коснулся руны Тет, расположившейся рядом с колбочкой, и угадал с первого раза. Надо было именно коснуться. Произошел вжжух, у меня закружилась голова и затошнило, сбойнуло зрение. Я куда-то перенесся, а вот куда, вокруг царила темнота, хоть глаз выколи, лишь где-то впереди мерцало сине-голубое сияние. Я зажмурился, потом распахнул глаза пошире, расширил зрачки. Вокруг, нечеткие, в далеких отсветах начали проступать очертания предметов. Прямо рядом со мной, слева находилась огромная друза кристаллов, кажется, растущих прямо из пола. Она, как виноградная лоза, карабкалась по стене и обрывалась где-то на уровне 2 метров над землей. Дальше располагался стол, заваленный какой-то неразличимой в темноте мелочевкой. Я огляделся. Я стоял прямо в центре едва светящегося телепортационного круга. Уверен, если хозяева как-то включали свет, рубильник должен быть рядом, в шаговой доступности. Ну или свет здесь магический, но это вряд ли. Александриты такое не умеют, а привлекать посторонних магов для освещения тайного убежища было бы не слишком разумно. Я шагнул вправо и опять угадал. На правой стене проступили очертания высокого шкафа. Я пошарил по металлическим, на ощупь, бокам и наткнулся на рубильник. Недолго думая, дернул его вниз. Из шкафа раздалось равномерное гудение. Друза на противоположной стене замерцала нежным желтоватым светом. По всему помещению засветились такие же конструкции. симпатичные светильники, а хозяева потайного места, эстетымля. Металлический шкаф передо мной, не просто распределительный щит, это генератор электричества. Я распахнул дверцу, так и есть, почти полностью заправлен. Мелкая суть в объятиях странной магии алмазов еще ярко светится, остальная внутренняя требуха мне совершенно непонятна, да и не надо. Главное, здесь энергии хватит надолго. Внезапно в темноте я точно не останусь. На всякий случай я проверил второй шкафчик, плоский, расположившийся рядом с первым. Так и есть. На полочках, разделенных на отдельные ячейки, мирно мерцают сути хмарных монстров. Запасное топливо. Все продумано у них было. Кстати, что со связью? Связи нет. Такое себе. Стены выполнены из материала, который очень похож на облицовку тайных троп. Правда, здесь признаки коррупции стен почти отсутствуют. Похоже, это место находится за пределами мира ожерелья. Ну что, пора поискать Матвея и, заодно, осмотреть помещение. Возвращение мне гарантирует телепортационный круг на полу. Я сразу же двинулся в сторону замеченного в самом начале мерцания. Огибая столы, верстаки и какие-то электромагические устройства, я почти достиг противоположной стены убежища. Мерцание разливалось из стенных ниш, вырубленных в конце правой стены. Из восьми ниш были заполнены три. В ближней к стене в бирюзовом столбе света висел какой-то мужик в черном одеянии, с маской на лице. Чем-то его одежда напоминала мой модный костюм от кутюрье Игнатова, только труба пониже и дым пожиже. Да, эту лабораторию оборудовал совсем не слабый ограненный. Остановка времени или по-простому, стазис, если не ошибаюсь. Неплохая ловушка. Второй стазис-карман был отключен. На полу валялись деформированные кости какого-то монстра. В третьей нише висел Матвей, касаясь своих очков. Запечатлен для вечности в характерном жесте, ага. С души отвалился довольно крупный камень, жив и здоров. Остальные ниши были пустые и деактивированы. Матвей, стазис-ловушка. Я коснулся ключом руны, напротив ниши Матвея. Сияние вокруг него погасло. Парень опустил руку и посмотрел на меня. Что-то странное почувствовал. А где это мы? Ты почувствовал ловушку, в которую вляпался. Дверь настроена на прикосновение ауры Александрита, а может и других ограненных. Я не проверял. Мага насильно переносит сюда, где бы это сюда ни было, сразу в печать стазиса. Видимо, потом хозяева этого места должны были прийти и расспросить любопытного гостя. Удобно. Да, не думал, что ловушка может быть такой параноидальной. А как ты сюда попал, если не проверял прикосновение ауры к двери? И как выбрался из стазиса? Я воспользовался ключом. Продемонстрировал Александритовую безделушку Матвею. Тебе не успел показать. Ты куда-то слишком торопился. Видимо, повисеть в стазисе. У меня вырвался нервный смешок. Так что все разрешилось благополучно, к нашему с тобой счастью. Так, я чувствую свои якоря. Мы где-то в изолированном помещении или на тайных тропах. Не переживай, выход отсюда есть. Вроде бы, возьми пока ключ себе и напитай аурой. Стандартная процедура привязки. Думаю, после этого местное подземелье будет относиться к тебе, как к своему. У поместья похожая система пропусков, основанная на оттисках аур ограненных. Хорошая идея. Хотя после ловушки на входе мне как-то страшновато пользоваться вещами, изготовленными этими затейниками. Ладно, давай ключ. Проделав манипуляции с аурой ключом, Матвей обратил внимание на две ближайшие ниши. А это кто такой, интересно? Полагаю, ограненный. Хотя в стазисе не определить. Скорее всего, попал сюда через нашу дверь. Или такую же, но расположенную в другом месте. Пусть пока так и висит. Погодим его освобождать. Больно уж мне его снаряжение не нравится. Профессиональный убийца или шпион. Или и то, и другое. Давай лучше осмотрим здесь все, хотя бы бегло, на первый раз. Я в вашей магии не понимаю совсем ничего почти. Растолкуешь мне, что в этом месте к чему, и чем твои родственники здесь занимались. Глава 7. Разбор трофеев. Мы начали более детальный осмотр лаборатории. Здесь было 6 больших рабочих столов-верстаков. К каждому по потолку был подведен серьезный электрический кабель. На последнем верстаке стоял скелет какого-то устройства, подключенного к сети. К устройству кто-то из экспериментаторов присоединил шнуром старенький ком. Рядом торчал темный монитор. Также в лаборатории было 2 шкафа, наполненных различными микросхемами, транзисторами и еще черт знает чем таким электрическим. Множество запчастей и радиодеталей ждали своего часа. 2 устройства, похожих на первое, стояли на двух других столах. Я присмотрелся. На каждом был ярлычок: прототип 1, прототип 2, прототип 3. Короче, они здесь какую-то штуку ваяли и испытывали. И с кланом или родом информации явно не делились. Что за штука, надеюсь, Матвей сможет понять из лабораторных записей. Я глянул в журнал и тут же его закрыл. Обилие зубодробительных технических терминов в нем делало текст совершенно нечитабельным. Ну, для тупенького и необразованного меня. Зато есть повод похвалить себя за правильный выбор учебного заведения. В ожерелье, без хотя бы начальных знаний инженерии, никуда теперь. Еще один шкаф с книгами, который стоял на отдельном пятачке. Возле него находился массивный стол с бронзовым письменным прибором, выполненным в виде гнезда, на котором восседал сокол, или ястреб. По статуэтке зерк поймешь. Матвей уже вытащил из шкафа какие-то папки с записями и углубился в их изучение, сидя на ручке кресла. Я же подошел к шкафу, с любопытством разглядывая корешки книг, оккупировавших его полки. Электротехника. Справочник 412 года по сетевому оборудованию. Каталог устройств связи, КМОВ. Руководство по эксплуатации станций связи. Потрепанный томик, портальная магия. Практическое пособие. Короче говоря, все книги касались либо средств связи, либо предметного использования портальной магии. Было даже руководство по артефакторике, не для топазов, а для ограненных других камней. Для меня все это, пока что, темный лес. Но, что интересно, библиотека собрана довольно узкоспециальная, и всеми этими книгами периодически пользовались. А еще в лабе явно работал не один человек. Олег, скукота какая. Я еще немного покрутился по убежищу, поковырялся в разложенных на столах деталях, потрогал друзы кристаллов на стенах, стекло, сходил к генератору. На глаз свечение сути не уменьшилось. Стрелка индикатора рядом стояла на отметке, больше 50%. Я сделал сальто назад, с места, чуть не врезался спиной в друзу на стене, покосился на Матвея, продолжавшего листать свой талмуд. Чем бы таким заняться, а? Возьму себе тоже что-нибудь почитать, интригующего. Например, вот этот шедевр. Некоторые особенности защиты средств связи в нестабильных зонах влияния аномалий. Зерк. И здесь все на инженерно-техническом. Пойду, проверю генератор еще раз, без изменений. Я начал нарезать по лаборатории круги. На некоторое время завис около костей, пытаясь понять, что это было за существо, и зачем его сюда притащили. Ничего не понял, естественно. При жизни монстр был не слишком высокий. Взрослому человеку по колено или даже меньше. Четырехлапый, узкий, вытянутый череп, чем-то напоминающий крысиный. Но, судя по зубкам, обладатель черепа явно не был грызуном. Вполне себе такие плотоядные челюсти, с внушительными клыками и нижним прикусом. Тело заканчивалось коротким остроконечным хвостом. На всякий случай посмотрел по-особенному. А вот это неожиданно. На останках слабая аура Александрита. И она ненаведенная, как бы въелась в кости. Что-то смутно знакомое есть в этом скелете. Я вернулся к книжному шкафу и еще раз внимательно его осмотрел. Так и есть. Чужеродной кляксой на полке выделялся монстр-мануал. Книга об известных разновидностях естественных монстров ожерелья. Я взял книгу в руки, плотно сжал обложку, а затем резко отпустил. Книга открылась в месте перегиба. Сразу стопроцентное попадание. С картинки на меня смотрела белошкурая красноглазая уежище, действительно похожая немного на мутировавшую и отожравшуюся крысу переростка. Горинч, тварь, которую некоторые аристы использовали в мое время в качестве охранника сокровищниц. У императора было аж два таких. Невероятно редкая и почти неприручаемая скотина. Детенышей, даже в наше время, достать было нереально. Помимо скверного нрава, смертельной хватки и челюстей, способных перекусить стальной лом немаленького диаметра, тварь обладала весьма неприятной способностью к фазовой телепортации на относительно небольшие расстояния. А еще они жили довольно большими стаями и имели какую-то связь между особями. Что-то вроде коллективного разума. Чем больше твари из одной стаи в определенном радиусе, тем умнее каждая из них. В мануале тварюшка называлась крыса-собака Пихова, по имени первооткрывателя. Короче, ограненная зверюшка, что в мои времена не было каким-то дивом. Значит, они дожили до наших дней. Впрочем, чему я удивляюсь. Гремлины вон тоже к хмари адаптировались и даже сохранились, как вид. А чего от несчастной тварюги было нужно нашим Александритам? Крыса-пес Пихова. Слушай, Матвей, я наконец не выдержал томительного безделья. Есть хоть какое-то понимание, чем здесь твои родичи в такой тайне занимались? Есть, но в журнале очень много специфических терминов, которые я не понимаю. Если говорить по-простому, они пытались создать устройство на основе магии александритов, которое обеспечивало бы связь без проводов. Но насколько они были близки к успеху, и получилось ли у них вообще что-нибудь, я судить пока не берусь. Я знаю такие устройства на основе магии топазов. Рации называются, и коммы еще. Все так, и коммы, и рации работают на одном и том же принципе. Передатчик создает колебания электромагнитных волн. Приемник принимает. Но у такого способа связи есть одно серьезное ограничение. Малое расстояние. А еще электромагнитные волны искажаются даже в серой зоне. И их можно перехватывать. Ничего себе малое. На другой конец ожерелья можно позвонить. Нет, Олег. Твой комм соединяется радиосигналом с главным сервером в форте. А оттуда передача путешествует по ожерелью уже по проводам. Самые мощные современные радиостанции, насколько я помню, дают четкий сигнал максимум на 200 километров. А у этих ребят была довольно оригинальная идея. Сигнал от устройства к устройству передается через микропортал. Идеальная связь, защищенная от влияния аномалий, неперехватываемая и на очень значительном расстоянии. Слушай, Матвей, да это же бомба. Так, твои 50% в совместном предприятии, если нам эту тему удастся реанимировать. Прости, 49, но только твои, ни семьи, ни клана. Вернее, со своей долей можешь, что угодно делать, хоть на любимую левретку записать. Какой ты шустрый. У них, может, и не вышло ничего. Может, это в принципе нерешаемая задача. Может, каждое устройство нужно будет снабжать специальным модулем. А это перестройка всей системы производства коммов. Мы с тобой такое не потянем. Да мы связующие нити поймем только в путь. Если в идее есть здравое зерно, к такому проекту на первом этапе, финансы можно привлечь даже от государства. Короче, да или нет, работаем, я с удовольствием попробую разобраться. Но мне жутко не хватает знаний по электротехнике и, собственно, системам связи. Привлечем Игнатова, под 20-15% от потенциальной прибыли. Я беру на себя всю организацию и производство. Вы творите, экспериментируете. Созидайте и делайте нас миллионерами. Как тебе такой план? За Игнатова не скажу. А мне план сделать себя и тебя миллионером, в принципе, нравится. Но сомневаюсь, что все будет так вот просто. Да ничего просто не бывает в этом лучшем из миров. Все дается через боль, кровищу и потери. В лучшем случае через разрыв жопной мышцы. Я знаю только один принцип, который позволяет не просто выживать, а добиваться своего. И какой же? Видеть цель, не видеть препятствий. Это не я такой умный. Это я в какой-то книжке про волшебников вычитал. Там маги одного нулевку учили через стены проходить. Ну меня ты точно убедил. Все лучше исследовать перспективную тему, чем сидеть на транспортных потоках семьи. Или вообще открывайкой на тайных тропах работать. Кстати, секрет изготовления тайных троп, похоже, не утерян. Нет, конечно. Мы сейчас в таком месте находимся. У нас это называется экстрамерностями. Секрет жив, живеханик. Вот такую лабораторию в экстрамерности соорудить не так и сложно. Ну для магистра или старшего магистра. Мы сейчас, чтобы ты понимал, находимся внутри той стальной плиты, которую ты дверью называешь. А вот новую тайную тропу проложить. Только под госзаказ. Ресурсы нужны, ясно. А ты можешь сделать якоря, привязанные к этому помещению, чтобы в подвал все время не шастать. Я бы дверь эту, которая не дверь, вообще бы замуровал, от греха подальше. Любой александрит может, но они пользовались дверью, потому что делать такие якоря опасно. Ими кто угодно может воспользоваться, минуя системы безопасности. Есть способы, как таких пользователей наказывать. Ладно, пойдем отсюда. Разговаривать можно и в более приятном месте. Там, где кофе есть, и кренделя с миндалем, и пончики с повидлом. Короче, пошли, обсудим все у меня, а то у меня самого уже от моей рекламы слюнки потекли. Мы появились перед дверью экстрамерностью, воспользовавшись выходным телепортационным кругом. Задумчиво глядя на гаснущие на двери символы, я спросил: Матвей, а есть возможность убрать канал с какой-то клановой фигней, с которой этот артефакт связан? Не нравится мне этот символ, и лезть в ваши клановые места не очень тянет. Я не знаю, мне надо будет исследовать артефакт, чтобы сказать что-нибудь определенное. Время нужно, да не вопрос. Мой подвал, твой подвал. В любое время дня и ночи тебя сюда пустят. Могу даже доставку продуктов организовать. Кстати, завтра я начинаю манор восстанавливать. Беру свою бригаду в поле. Пойдешь, может быть опасно?» Спросил я, увлекая Матвея по коридору за собой. «Конечно, пойду, спрашиваешь. Думаешь, я в твою бригаду просто так записался, для галочки, да и потренировать совместные действия с Александритом будет вам не лишним. Только я тебя без снаряжения в поле не пущу. Иди к Игнатову, закупай у него защитную снарягу, оружие, зелья, весь набор. Можешь с Ломовым посоветоваться по комплектации. Если денег нет, сужу. Под будущие прибыли. Как-то неудобно у тебя в долг брать. Неудобно спать на потолке. Одеяло падает, и мелочь из карманов сыплется. А деньги в долг брать очень удобно. Я вон на восстановление манора взял кредит на 50 лямов. И сижу теперь, в ус не дую. Ага. Берешь чужие на время, отдаешь свои и навсегда. Очень удобно. Ой, да не гунди ты, Матвей. Сочтемся. Я сказал, без снаряжения, зерга тебе лысого, а не выходы в поле. Это тебе не шуточки. Я пару раз из-за плохой снаряги чуть ласты не склеил. Зона серая, так что снаряжение нужно не особо продвинутое. Но ожидается всплеск, то есть повоевать придется, и зона резко может стать желтой, или даже оранжевой. Вот с таким расчетом и берите химию и защитку. Хорошо, куда деваться? Сейчас кофе у тебя весь выпью и позвоню Игнатову. Отпустив Матвея заниматься снаряжением, я засел за изучение трофеев и сходки к Могилиным. Записи отложил отдельно, их время еще придет. Отметил про себя, те, что из лаборатории, не зашифрованы, а три блокнота из сейфа кабинета заполнены какой-то малопонятной мешаниной из цифр и букв. Явки, пароли, не иначе. Две платиновых карты имперского банка отложил в сторону, отнесу Фролу. Может, что и получится, хотя сомневаюсь. Мешочек с бриллиантами, довольно крупными, карата на 2-3. Круглая огранка 36 граней у каждого, я посчитал, всего 36 камней. Фетиш у них, что ли, на этой цифре был. Надо проверить камни по бирже, всплывали ли где-нибудь, чтобы понять, кому их загнать, на черный рынок или официально. Официально их можно анонимно выставить на той же бирже, я проверял, когда свои драгоценности оценивал. Там наценка в 3% от продажи, а мне остро нужны наличные средства. А то, как гляну в табличку арчи по доходам с расходами, хоть плачь, сразу понимаешь, что мы уверенно идем к финансовому краху. Решено, камни продаем. Так что там получается, посмотрел цены на бирже, присвистнул. В среднем такой камушек на сегодня стоил около 2 миллионов алтын, а такой чистоты и с правильной огранкой, может и до 3 миллионов дотянуть. Да я, похоже, не семью ограбил, а именно что секту. В общем, на ближайшие полгода-год операционные расходы я, кажется, закрыл. Еще и подушку безопасности финансовую создал, какую-никакую. Позвонил Арчи по паутинной звонилке, описал ему ситуацию с бриллиантами и моими камушками, да кучи. Мои-то отборные, некоторые в составе ювелирных изделий, и еще они старинные. С кондачка не продашь, надо историю приобретения фальсифицировать. Арчи пообещал взять всю возню с продажей и оформлением камней на себя, и учесть их в общем балансе. Ну и прекрасно, зря, что ли, у меня финансист семейный есть. Так, что у нас еще есть из честно прихватизированного? Кристаллы с энергией Александрита. Зашел в паутину, использовав поиск по изображениям и с поясняющим поисковым запросом. Ага, это у нас, оказывается, особый искаженный минерал. Хрусталь с изомерной структурой. Так, формулы, химический состав, молекулярная сборка пока по боку. Ага, уникальное свойство, удерживать магическую энергию любого типа. Большая емкость, используются на производстве, в лабораториях, вместо живых ограненных. Еще одна функция – запечатление грани. Без топаза любой ограненный может свою грань в кристаллу запечатать. Да уж, прямо суперкрутая штука. Вернее, 15 штук. Не такая уж и редкость, но в открытой продаже практически не достать. Ладно, завтра Матвею их покажу. Пусть скажет более конкретно, что это такое. Чистая энергия или грани запечатленные. Но, честно говоря, после таких трофеев – хочется еще одну базу секты разгромить. Надо, кстати, будет поискать их в Разумовском. Наверняка там нетронутое готское гнездо сидит и злоумышляет. А надо, чтобы не сидели и не злоумышляли. Слишком близко к нам Разумовский, чтобы отдавать охрану его спокойствия на волю имперских властей. Все сам, Орликин, все один. Нет, к кстати, уже не один, что почему-то радует, чуть ли не больше трофеев. Так, что здесь у нас еще? Два тонких слитка какого-то металла, какие-то невзрачные серо-голубые штуки. Металл мягкий, царапины на нем оставляет даже стальной кончик ножа, но это не свинец. Поиск по паутине ничего не дал. Что ж, у меня есть Игнатов для такого дела. Покажу ему. Не просто так же они в сейфе лежали. Три ранговых кольца, в переплавку. Одно, кстати, с александритом. Ну-ка, Иван Федорович Росомахин, старший мастер, наберем в паутине, кто такой. С фотографии личной страницы на меня смотрел старичок, которого я видел опутанного загогулинами в подвале сектантов. Младшая семья рода Медведевых-Зубиных, Матвею двоюродный дядя, с отцовской стороны. Семья контролирует врата на тайные тропы в Разумовском. Так-так, что еще про него пишут? Вот мои любимые интриги, скандалы, расследования 3 года назад. Ходят слухи, что в инциденте Трам-пам-пам получил травмы ауры, несовместимые с дальнейшей огранкой, искажение физического тела, ХМ. Он у них санаторно-курортное лечение, что ли, проходил, оплатил своими гранями, пока не почитаю лабораторные исследования, не пойму, а что за 2 других перстня, интересненько. Получается, что перстни остались у Могилиных, а люди, чьи это перстни, вполне живы и на свободе, судя по инфе из паутины. Не пойму, в чем подвох. А, ладно, мозг уже устал от обилия новой информации. Подумаю об этом завтра-послезавтра. Ну что, на сегодня все. Остальную мелочевку отдам Афанасию. Пусть он думает, что с ней делать. А часть уничтожу, чтобы не палиться. Глава 8. Да расточится хмарь. Интриги, скандалы, расследования. Некоторые подробности, связанные с позавчерашним нападением на семью Могилиных, полиция, как обычно, утаила от нас, дорогие читатели. Наши источники сообщают, что поместье этой семьи служило штаб-квартирой для секты агентов хмари. Полицейские обнаружили на месте следы зловещих ритуалов и опытов над людьми. Так что тот, кто уничтожил сектантов, совершил благое дело. Комментарии. Первонах. Какие страсти мордасти в нашем болотце кипят бурлят. Недоверчивый. Ну не знаю. Как-то все это надуманно выглядит. Слишком сложно для цирка. Теория заговора. Во всем виновато тайное правительство. Сам император лишь марионетка. Рубоправт. Сука. Опять ты. Теория заговора. Полицейские ведомости. Полиция форта Алый Рассвет совместно с имперской службой безопасности провела операцию по уничтожению очередной ячейки террористов, пафосно именующих себя Лига Справедливости. В результате штурма пострадало поместье семьи Могилиных. Среди сотрудников полиции раненых или убитых нет. Данные о расследовании были засекречены. Комментарии. Вино пук. То есть чего? Эти Могилины что ли легисты были? Как-то не конкретно написано. Законник. Ничего себе операция. Стрельба стояла на весь драгоценный квартал. А первые полицаи только через полчаса приехали. Что-то у вас не сходится. Впрочем, как обычно, Иван Алексеевич Бунин. Окаянные дни. Утро встретило меня кофе, прохладой и новостями из Лаки. Ожидаемо тема нападения на поместье Могилиных заняла верх новостей недели. Впрочем, ничего толкового в Лаке не писали. Слухи и догадки. Полицейские ведомости написали об операции в поместье. Понятно. Уголовное дело о нападении решили вообще не возбуждать. Для меня, лучший вариант просто. Про Христенко ни слова, ни полслова. Но и я не буду даже сливать инфу о нем всяким желтушным каналам. Пропал человек и пропал, бывает. А мне ссориться с бланью еще больше, чем я уже поссорился, не с руки. На 11 у меня назначен общий сбор бойцов, согласившихся принять участие в подключении нового манера. Некоторые группы, особенно из искателей, вообще бесплатно подписались. Потому что манар Хмуринковых, а, нет, постойте, уже манар Строговых, важное звено в сети южных укреплений форта. И сейчас это звено порвано. Но сегодня, сила помоги, оно будет отковано заново. О, пафос попер, но пока терпимо, в меру. Я навербовал для охраны аж человек 50 разномастного воинства, плюс моя немногочисленная охрана. Святов обещал своих ребят подогнать, ближе к церемонии. Так что, с точки зрения безопасности, все ок. Ломов с Олениным уже повезли Матвея на объект. Мой драгоценный товарищ Александрит предложил открыть оттуда портал в форт, по якорю. Все больше мне этот парень нравится. Удобно, зерк. Сегодня акробатика и силовые упражнения были мной волевым решением урезаны в пользу огранки. До начала занятий с моими ребятами я решил довести до конца явление граней, которое начал вчера в ожидании допроса. Я ведь не шутил и не притворялся в полиции, когда являл новые грани. Появилось свободное время, надо его с пользой провести, я считаю. Я допроявил массовые иллюзии. Такое не каждый опал потянет, но для этой грани фишка в развитом воображении и умении представлять себе много деталей одновременно, а не в силе ауры. Один раз я уже проделывал что-то подобное, на чистой силе ауры, когда дрался с Харстом и его трусливым подельником. Но, чтобы не сливать ауру бешеными темпами, нужна грань. Она идеально сочеталась с прочими, уже открытыми, и хорошо закрывала павильон. Перед тем, как пришли мои подопечные, я успел открыть две новых грани. Вот теперь я мастер, даже по старым имперским лекалам, не только по стандартам ожерелья. Занятия с ребятами мне нравились. Ива открывала уже пятую грань и показывала какие-то чудеса в развитии ауры. Еще месяц и девчонка может сдать квалификационный экзамен на адепта. Причем, не перенапрягаясь и без последствий для организма. Она настоящий гений, не то что я обманщик. Кир по-прежнему был нестабилен психически. Скандалил и психовал он по 2-3 раза в день, стабильно. Плюс дикие выходки, которые были вообще необъяснимы. Чего только стоит позавчерашняя история, когда он закинул в общий котел для прислуги тушки подвальных крыс. Скандал был. Чуть вся смена поваров не уволилась. Однако, братец уже перешел к четвертому этапу упражнения из учебника и научился контролировать ауру. Сегодня мы сняли с него диумвиритовую цепочку и начали с ним являть грань эмпатия, базовую грань менталистов, на которой всегда строится их павильон. Пришлось попотеть, но результат воспоследовал. Кир так обрадовался, что разрыдался. Ох уж эти сапфиры. С Оксаной, после стабилизации Калетты, я тренировал ее алмазный меч, а также ментальный щит и антимагический покров. Тоже все базовые грани алмазов. Если вы удивляетесь, что я тренирую свою девушку как боевика, извиняйте. Другого пути для алмаза не предусмотрено. Они разрушители по сути своей. Идеальные ликвидаторы магов. Мой клан погиб именно в противостоянии с алмазами. Я же говорю, если остальные камни я не люблю, как сложных противников, то алмазов просто побаиваюсь. Подловить можно любого мага. Но ошибка в схватке с алмазом точно станет для меня фатальной. К 11 часам начал подтягиваться народ. Я переоделся в свой моднявый костюмчик и прихватил обычную винтовку первого калибра с изрядным запасом патронов и магазинов к ней. Остальное снаряжение из хранилища достал заранее. Мало ли какие сбои артефактов начнутся с всплеском. Тяжеловато сбруя получилось, но лучше перебдить, чем недобдить. Мелких и Оксану я взял с собой. Посчитал, что угроза минимальна, а практические выходы им будут полезны, но строго-настрого запретил им отходить от меня дальше 3 метров. Мелких вообще, если заварушка будет, заряжающими поставлю, а Оксану, химиком, на первое время для них нормальная роль вполне. Так что я не постеснялся навьючить на мою красавицу баллон заранее. Мария тоже собралась на выход, причем в явочном порядке. Она вооружилась какой-то жуткой смесью глефа и двуручного меча, невесть как оказавшегося в моем арсенале. Я не возражал. Иметь рубина в боевой группе всегда полезно. Окруженные моими гвардейцами, мы вышли во двор, куда все прибывали и прибывали группы собравшихся на сегодняшнюю вечеринку. Я уже совсем как взрослый дядя хожу, в кольце охраны. Августович был рядом со мной. Афанасий регистрировал отряды и сверял их со списками приглашенных. Пока все шло без сбоев и происшествий, явился Игнатов в чудо-костюме железного летающего дровосека с парочкой телохранителей в обычной силовой броне. Я пригласил его присоединиться к моей группе.